«Ты находишь?» — задумчиво сказала маленькая баба-яга. Она вдруг захлопнула колдовскую книгу. «Ты прав!» — крикнула она гневно. «Я не могу сосредоточиться! И знаешь почему?» — она сверкнула глазами. «Потому что я вне себя от злости!» «От злости?» — переспросил Абрахас. «На кого ж ты злишься?» «Я злюсь, что сегодня Вальпургиева ночь, самый большой праздник. Сегодня все ведьмы соберутся на горе Блоксберг и будут там танцевать до утра». «Ну и что?» — спросил ворон. «А то, что я еще слишком мала для танцев. Так говорят взрослые ведьмы. Они не хотят, чтобы я танцевала вместе с ними на Блоксберге». Старый ворон попытался ее утешить. «Видишь ли, в свои 127 лет ты еще не можешь этого требовать. Вот когда ты станешь постарше, тогда другое дело». «Ах, оставь!» — крикнула маленькая баба-яга. «Я хочу уже сейчас танцевать вместе со всеми, понимаешь?» «Чего нельзя, того нельзя!» — наставительно прокаркал ворон. «Разве когда-нибудь что-нибудь изменится от того, что ты злишься? Будь же разумный! Я чувствую, ты что-то задумала!» «Я знаю, что я задумала!» — сказала маленькая баба-яга. «Сегодня же ночью я полечу на Блоксберг!» «На гору Блоксберг?» — переспросил ворон. «Но взрослые ведьмы тебе это запретили!» «Ха!» — презрительно крикнула маленькая баба-яга. «Запрещено многое, но если я им не попадусь...» «Ты попадешься!» — пророчески каркнул ворон. «Чепуха!» — возразила маленькая баба-яга. «Я появлюсь, когда они уже будут танцевать вовсю, а перед самым концом смоюсь. В суматохе никто меня не заметит». Ура, Вальпургиева ночь! Маленькую бабу-ягу не испугали предсказания ворона. В ту же ночь она появилась на Блоксберге. Все взрослые ведьмы были уже там, развивались по ветру волосы, свистели платья, это ведьмы летали вокруг колдовского костра верхом на своих метлах. Здесь было около 500 или 600 ведьм, горные ведьмы, лесные ведьмы, ведьмы болотные, колодезные, ведьмы тумана и травяные ведьмы, и ведьмы ветра. В буйной пляске кружились они вокруг костра. «Вальпургиева ночь!» — распевали ведьмы. «Ура, Вальпургиева ночь!» Они блеяли, каркали, мычали, кукарекали и визжали. Иногда они грохотали громом и швырялись молниями. Маленькая баба-яга незаметно замешалась в толпе танцующих. «Ура, Вальпургиева ночь!» — запищала она во все горло. Вместе со всеми носилась она вокруг костра, думая про себя. «Видел бы меня сейчас Абрахас, он бы вытаращил от удивления глаза, как лесной филин». Да, все обошлось бы хорошо, если бы маленькая баба-яга не перебежала в танце дорогу своей собственной тетке, ветряной мельнице Румпумпель. Кто-кто, а тетка Румпумпель шуток не понимала. Она была злой и надменной. «Глянь-ка!» — крикнула она, столкнувшись нос к носу со своей юной племянницей. «А вот это новость! Что это ты тут делаешь, а? Или ты не знаешь, что детям запрещено появляться сегодня на Блоксберге? Отвечай!» «Не выдавай меня!» — испуганно взмолилась маленькая баба-яга. «Как же!» — возразила тетка Румпумпель. «Обязательно выдам, ты должна быть наказана!» Тут же к ним подскочили другие ведьмы. Они с любопытством окружили обеих. Ветряная ведьма Румпумпель сейчас же рассказала им обо всем. «Что теперь с ней делать?» — спросила она под конец. «Пусть за это поплатится!» — закричали ведьмы тумана. «Главной ведьме ее!» — прокаркали горные. «Немедленно, главной ведьме!» «Правильно!» — закричали все ведьмы. «Хватайте ее и тащите!» Маленькой бабе-яге не помогли ни просьбы, ни мольбы. Тетка Румпумпель схватила ее за шиворот и поволокла предстрашные очи главной ведьмы. Та выседала на троне из печных ухватов. Морща лоб, выслушала она ветряную ведьму. Потом она зло уставилась на маленькую бабу-ягу и загромыхала. «И ты осмелилась прискакать в эту ночь на Блоксберг, несмотря на то, что детям твоего возраста это запрещено? Как пришла тебе в голову столь сумасшедшая мысль?» «Сама не знаю», — маленькая баба-яга затряслась от страха. «Мне вдруг очень захотелось. Вот я села на метлу и прискакала». «Тогда садись и скачи обратно», — приказала главная ведьма. «Исчезни с глаз моих немедля, иначе я рассержусь». Маленькая баба-яга постепенно оправилась от страха. Она поняла, что с главной ведьмой еще можно договориться. «А нельзя ли мне хоть на будущий год участвовать в танцах?» — робко спросила маленькая баба-яга. «Хм», — задумалась главная ведьма, — «обещать не могу, но если ты станешь к тому времени хорошей ведьмой, тогда посмотрим. Ровно через год, накануне Вальпургиевой ночи, мы устроим тебе экзамен, но это будет трудный экзамен. Если ты его выдержишь, тогда посмотрим». «Спасибо», — обрадовалась маленькая баба-яга, — «я вам очень благодарна. Обещаю вам стать через год хорошей ведьмой». И она вскочила верхом на метлу, чтобы отправиться домой. Но тут вмешалась ветряная ведьма Румпумпель. «Разве ты не хочешь ее наказать?» — спросила она у главной ведьмы. «Накажи ее!» — закричали другие. «Во всем должен быть порядок! Давайте бросим ее в огонь!» — закричала ведьма грозы. «Лучше запрем ее на неделю!» — крикнула травяная ведьма. «В моем гусином сарае! Он все равно пустой!» «Лучше отдайте ее мне!» — сказала болотная ведьма. «Пусть посидит у меня недельку в болоте по самые уши!»